Глава 9. Приемник томился на своем обычном месте, на столе, настроенный на номерную исландскую станцию. В динамике время от времени пощелкивало и потрескивало, но трансляция запаздывала. Карл уже с трудом сидел на своем месте, представляя взгляды, которыми обменивались приятели за его спиной. «Ничего не понимаю». Он без конца уже в течение часа твердил эту фразу, и неважно, сколько раз мысленно приказывал себе заткнуться. Она снова и снова слетала с его губ. Словно слова были кукурузными зернами, а его рот – машиной для попкорна. «Может, начнется в 7 часов? Сейчас без 10». Халли зевнул у Карла за спиной. «А может и нет». Тяжело вздохнув, Карл скривился в страдальческой гримасе. Все шло не так, как он задумал. Но почему у него всегда так? Какова вероятность того, что вся вселенская непруха будет всегда валиться на одного и того же человека? Уж точно ничтожное. Он наверняка исчерпал свой запас невезения на несколько десятилетий вперед, и теперь в его жизни должно было быть одно сплошное счастье. И хотя Карл не помнил ни одного своего начинания, завершившегося согласно плану, он каждый раз попадался в одну и ту же ловушку, полагая, что уж теперь-то все пойдет как по маслу, и поэтому никогда не думал о запасном плане. Если б только у него хватило ума заранее притащить сверху телевизор, чтобы они могли смотреть фильм или играть в видеоигры в случае задержки трансляции. Идиот. Но как только он подумал об их телевизоре в гостиной, понял, что никогда не стал бы переть это старье к себе в подвал. Конечно, это был не кинескопный телек, но с совершенно крошечным экраном, размером с монитор ноутбука. Зато по толщине экран вполне мог прокатить за половину кинескопа. А что с него взять, если это дешевка из дешевок? Его мать всегда покупала только самое дешевое. Дорогими вещами в доме были только его радиоприборы, на которые он сам копил деньги. Не лучше было и перетаскивать приемники из его подвала наверх. Не мог же он позволить дружкам околачиваться там среди всей этой безвкусицы. Мебель была такой убогой, что даже простояв века, не стала бы моднее и дороже, как часто случается со старой рухлядью, превращавшейся в антик. Поэтому он и утащил Халли и Беркура вниз прямо из прихожей, позволив им лишь по-быстренькому снять верхнюю одежду и обувь. Висевший там на стене Че Гевара удивленно таращился в пустоту поверх их голов. Он был остатком неопределенной материной приверженности к левому движению, выражавшейся в основном в пренебрежительном фырканье при любом упоминании Америки. Карл был несказанно рад, что из-за возни приятелей выцветший репринт не грохнулся на пол, а ведь мог бы, потому что бедная рассохшаяся рама разъезжалась по всем углам. Карлу было наплевать на портрет, но очень не хотелось, чтобы парни обратили на него внимание. Непостижимо, почему он до сих пор не поснимал со стен всю эту дребедень. Лень, лень, лень, матушка. Если ему что-то не нравилось в доме, он должен был сам это исправлять. Вообще-то Карл приглашал оценщика, но тот, походив кругами по дому с блокнотом в руках, выдал, что ничего оценить невозможно, кроме радиоприборов, которым он почему-то проявил до неприятного большой интерес. Тем более, что красотой они точно не отличались. А деньги ему совсем не помешали бы. Его мать использовала каждую крону на погашение ипотеки, до самой своей смерти. Так что Карл должен был довольствоваться тем, что стояло в доме, пока ему не удастся накопить на что-то другое. Он сам жил на студенческом займе, и с весны окажется в глубокой заднице, если провалит сессию. Вероятность этого представлялась ему настолько реальной, что он все чаще стал подумывать о продаже дома и покупке квартиры поменьше, которую смог бы обставить по своему вкусу, а на остаток слегка оживил бы свое однообразное житье-бытье. Но Карл никак не мог заставить себя взяться за это. Каждый раз, когда он думал о переезде, в голове всплывало, через какие огни и воды ему пришлось пройти, чтобы получить разрешение на торчащую снаружи дома гигантскую антенну. А получить разрешение на установку такой бандуры на крыше многоквартирки будет намного труднее. Кроме того, половина дома принадлежала брату Артнеру, так что было неясно, хватит ли Карлу его доли на небольшую квартирку. А здесь он жил бесплатно, по крайней мере, пока. Трудно сказать, до какого времени брата будет удовлетворять такой порядок. Карл не сомневался, что только из-за своей занятости, а не любви к брату, Артнер еще не занялся вплотную наследством. Они вообще никогда не были близки, а после того, как тот переехал жить в Штаты, их связь почти совсем сошла на нет. Хотя и до отъезда особой связи между ними не было. Вся она заключалась лишь в чуть заметных кивках друг к другу за завтраком, да редких вопросах. Ты не видел, когда что-нибудь терялось? В рождественские праздники и дни рождения они благодарили друг друга за подарки, которые от их имени покупала им мать. Вот и вся связь. Карл в юном еще возрасте пытался пробиться через окружавшую старшего брата раковину, но сдался. Это оказалось ему не под силу. А может, Артнер просто возьмет и забудет о Карле, квартире и остальном скромном наследстве их матери. Хотя после того, как Артнер повзрослел, между ними и сохранялось какое-то подобие отношений. Возможно, сейчас, после смерти матери, он совсем пропадет и больше никогда не даст о себе знать. У него, похоже, было достаточно забот о себе, своей молодой жене и работе. Кажется, ему не терпелось пустить корни там, на другой стороне планеты. Их телефонные разговоры случались все реже. И хотя они участились в период, когда мать была при смерти, сейчас они опять почти прекратились. Артнер извинялся, грешил на разницу во времени, что напоминало Карлу о разнице в их возрасте, которой мать всегда оправдывала отсутствие близости между братьями. Разница во времени, разница в возрасте. Между ними всегда будет какая-то разница. Карл сидел, вперевшись взглядом в свой коротковолновый Коллинз, будто пытаясь силой мысли выдавить из него звук, но из приемника перестали доноситься даже эфирные потрескивания. Ему хотелось заорать, он чувствовал, как внутри него от злости разливается нестерпимый жар. Попытался дышать медленно и как можно спокойнее, и это помогло ему успокоиться. В данный момент Карл был не в силах изменить ситуацию, поэтому не имело смысла злиться. Тем не менее, он чувствовал обиду и разочарование. Вместо того, чтобы послушать странную исландскую станцию, его приятели сейчас умирали от скуки. Карл, наконец, решил обернуться. Халли, сидя на маленьком уродливом диванчике, спал, запрокинув голову и прислонив к стене темноволосую макушку. Карлу немного полегчало, когда он подумал, что после такого сладкого сна этой шеи точно будет не двинуть. По делам ему. Он мог бы проявить хотя бы элементарную вежливость и не заснуть. Возможно, так подействовали на него две банки пива, возможно, выкуренная ими травка. Вдруг раздался сочный всхрап. На мгновение показалось, что Халли проснулся. Но вместо этого он лишь почмокал губами, закрыл рот и продолжил спать. Карлу вдруг подумалось, что на стене от головы Халли, скорее всего, останется жирное пятно. Сколько Карл его помнил, тот стягивал свои сальные волосы в хвост. От него всегда лоснился сзади воротник кожаной куртки, который Халли ходил зимой, летом, весной и осенью. Стена, по всей видимости, ждала та же участь, но поскольку матери Карла уже не было на этом свете, то и некому было из-за этого пятна расстраиваться. Карл, во всяком случае, точно не потеряет из-за этого покой. Если на него вдруг нападет уборочная горячка, навряд ли, но мало ли, то наверху, в кухне, его ожидала заваленная грязной посудой раковина, а также прачечная, ванная комната, да почти весь дом. Удивительно, насколько быстро тот превратился в свинарник. Подвал был самым чистым местом, потому что Карл редко приносил сюда еду, из-за боязни пролить что-нибудь на приборы. Беркур устроился, закинув ногу на ручку пестрого под цвет дивана кресла, и без всякого интереса перелистывал потрепанный журнал. Но он хотя бы не храпел с открытым ртом. «Если ничего не случится до 7 часов, тогда, думаю, я пойду домой». Он бросил журнал на столик. «А может, сходим в киношку или куда-нибудь еще? Мне жуть как охота попкорна». Беркур был мастером добиваться своих целей обходными путями. Можно вполне полакомиться попкорном без хождения в кинотеатр. Халли был не намного лучше со своими иллюзорными мечтами и ожиданиями. Когда они собирались втроем, Карла не покидало чувство, что он участвует в одном из тех странных радиоспектаклей, которые постоянно слушала его мать. Но он не мог взять и поменять Беркура и Халли на кого-то другого. Это были его единственные друзья. То же самое можно было сказать и о них самих. Их дружба исходила не из того, что они хорошо подходили друг другу, а потому что ничего лучшего у них не было. Они встретились уже будучи подростками, и никто поинтереснее за это десятилетие к ним в друзья так и не набился. Поначалу их было 4. Более того, какое-то время в их компании была даже девушка. Все 4 грезили о ней, хотя красавицей ее назвать было нельзя. К сожалению, ни Карл, ни Халли, ни Беркур не удостоились ее любви. Зато 4-му в их группе, Тордуру, повезло. Когда она и Тордур начали встречаться по-настоящему, то вскоре откололись и исчезли. То, что Тордур свалил, ни для кого не стало неожиданностью. Он никогда не разделял их увлечений. В этом-то и было все дело. Не только Тордуру, никому особо их увлечений не было интересно. Радиолюбительство нынче не в моде. Карл со страхом думал о том, что Беркур и Халли стали в последнее время отдаляться, все меньше интересовались тем, что раньше держало их вместе. Он боялся, что их дружба этого не выдержит. Возможно, тут даже имело значение, что они сдали лишь первый экзамен на лицензию новичков, и им теперь было не угнаться за Карлом. Да и вообще удивительно, как Беркуру удалось получить даже эту лицензию. Халли, похоже, совсем потерял интерес к радио и постоянно торчал в компьютере. А Беркур всецело переключился на телевизор. Они почти совсем перестали включать свое оборудование, да и говорить о радио тоже перестали. Карл все реже и реже принимал участие в обсуждениях дурацких фактов, которые Халли бездумно глотал в интернете. Карл пытался сохранить свое увлечение, хотя понимал, что это может быть концом их дружбы. Он лишь надеялся, что она протянет до того времени, когда он сможет обзавестись новыми друзьями и не останется совсем один. Тем не менее, Карл тешил себя надеждой, что такое событие, как исландская номерная станция, смогло бы немного оживить интерес его приятелей. «До семи точно что-то будет», — Карл мысленно взмолился, чтобы так и случилось. «Точняк!» «Как скажешь», — Беркур зевнул. «Черт, как же мне хочется попкорна!» Наверху у Карла был попкорн, но он не собирался даже упоминать об этом. Ему не хотелось тащиться за ним наверх. Лишь для того, чтобы Беркур проглотил все в секунду и начал ныть, что ему хочется чего-то еще. Карл был уверен, что если бы существовало устройство типа сердечного зонда, но только для мозга, оно безнадежно потерялось бы в голове Беркура. Во всяком случае, сам он точно не был способен ориентироваться в лабиринтах собственных мозгов. «Что там на самом деле было на этой твоей станции, если тебе вообще это не послышалось?» Шмыгнув носом, Беркур отвел с глаз отросшую челку. «Но почему Карл не в состоянии завести друзей с аккуратной прической?» «Мне не послышалось». Карл стиснул зубы, чтобы не разораться на дружка. Он всегда старался относиться с пониманием к его безумным мудрствованиям, и вот благодарность. Карл чувствовал легкую головную боль. Видимо, начинался отходняк после травы. «Я же не полный идиот. Я слышал и слушал это много часов подряд. Я знаю, что слышал». В первой трансляции прочитывались только идентификационные номера, одни и те же, снова и снова. А во второй уже были комбинации посложнее. Карл не мог понять их смысл, особенно сбивались с толку слова «минус» и «переставить». 2, 9, 7, 105, -5, 49, 68, 16, 33, -16, 52, переставить. Сообщение повторялось многократно. «Нужно просто немного подождать, все будет». Беркур, похоже, не понял, что задел друга за живое. «Да ладно, без разницы. Но как ты думаешь, что это все значит? И кому вообще пришло это в голову? И нафига? Я вот не понимаю, с какого бодуна там твой идентификационный затесался». «Я тоже». Голос Карла выдавал его внутреннее состояние. Все это отдавало чем-то жутковатым. Чем больше он раздумывал над этими трансляциями, тем меньше понимал их, и тем неспокойнее становилось у него на душе. Вчера вечером, например, он никак не мог заснуть. Лежал, таращись в темноту и прислушиваясь к доносившимся со двора звукам. Но, естественно, ничего, кроме шороха голых веток, не услышал. Даже очень осторожно выглянул в окно, но увидел лишь раскормленного местного кота. В перевалку, прогулявшись меж кустов, тот медленно растворился в темноте ночи. «Мне кажется, что меня просто кто-то разыгрывает. Другого мне в голову не приходит». Беркур покачивал перекинутой через ручку ногой. Кресло чуть слышно поскрипывало. «Да, возможно. Судя по голосу, он не был убежден в этом. Но опять же, кому такое могло прийти в голову? Знакомых у тебя не так уж и много». Карл хмыкнул. «Я знаю кучу людей. Например, на некоторых лекциях в универе. Вместе со мной сидит человек по 200. Он, конечно, не стал уточнять, что из этих 200 от силы 10 знали его по имени. И Карл не мог себе представить, чтобы кто-то из них потратил хотя бы 10 минут на организацию розыгрыша, тем более обзаведясь для этого радиопередатчиком. Если бы кто-то из студентов захотел бы над ним поглумиться, он избрал бы для этого реальную аудиторию, сделал бы это прилюдно. Я еще подумал, может, это кто-то из нашего общества радиолюбителей? Из общества? Беркур был так удивлен, будто Карл назвал общество скаутов или что-то в этом духе. А ведь предположение было логичным. Члены общества, по крайней мере, были в курсе его влечения номерными станциями. Знали, как передавать на коротких волнах, и у них, в отличие от студентов, имелась нужная для этого аппаратура. Но все равно у Карла в голове не укладывалось, кто мог бы подстроить ему такое. Он почти перестал бывать на редких собраниях общества, и, кажется, никто этого даже не заметил. Во всяком случае, никто ни разу не спросил, почему его в последнее время почти не видно, и призывов появляться почаще тоже не последовало. После ухода Халли и Беркура он остался в обществе самым молодым, и кроме радиобактерии, ничего общего с этими людьми у него не было. Разговоры, ведущиеся во время собраний, звучали в ушах Карла как эхо из расположенного неподалеку дома престарелых. Нет, это не те люди, которые могли собраться и подшутить над ним. Тем более немыслимо, чтобы кто-то из них решил заняться этим один и сам по себе. Как сказал Беркур, нафига? Тот поскреб в нестриженной шевелюре. Там все те же мужики. Беркура выгнали из общества за неуплату годового членского взноса. Вообще-то он и платил целых 3 года, но руководство закрывало на это глаза, пытаясь хоть как-то удержать народ в обществе. Карл подтвердил, что там все осталось без изменений. А что со вторым идентификационным? Кто эта женщина? Без понятия. Я надеялся, что после следующей трансляции у меня появится больше информации. Это просто какая-то женщина. Я о ней ничего не знаю и никак с ней не связан. Ее зовут Элиза Бьяртнадоттер, насколько я помню. Я не знаю никаких Элиз. Точно? Может, это твоя родственница? Какая-нибудь забытая старая тетка? Может, ты даже знаешь ее, только под каким-нибудь домашним именем, или прозвищем, или еще чего? Карл не представлял, что могло скрываться за еще чего, и ему не приходило в голову ни одного уменьшительного имени или прозвища, которое могло бы ассоциироваться с именем Элиза. Нет, это точно не родственница. Я нашел ее в Фейсбуке. Страница у нее открытая, там много фотографий. Понятия не имею, кто это, никогда ее не видел. И кого-либо на ее фотографиях тоже. Это просто какая-то мамаша с мужем, маленькими детишками и... Договорить он не успел. На столе ожил приемник. Номерная станция начала трансляцию. Детская шарманка затренькала свою жестяную, уже до неприятного знакомую мелодию. После чего женский голос приступил к защитке цифр. Голос звучал механически и был явно сгенерирован, что, в принципе, должно было уменьшить тягостный эффект, но выходило наоборот. «Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер». Затем тишина. После паузы голос снова начал зачитывать цифры. Несмотря на вызванное трансляцией гнетущее чувство, Карл чувствовал себя даже неплохо. В конце концов, все получилось, как задумывалось. Халли встрепенулся от своих сновидений и застыл, уставившись на приемник, будто тот вещал ответы на самые жгучие жизненные вопросы. Но пока ключ к шифру отсутствовал, все это было не более чем монотонный бубнеж.